Глава 23. Клауса задержали, но это меня не порадовало. Слишком он выглядел довольным и уверенным. Дознаватель, который принимал у меня заявление, тоже был несколько смущен и на протяжении всего разговора постоянно уточнял, действительно ли я хочу, чтобы Инора Хайнриха задержали. Ведь противоядия нет, а значит, в скорости мне будет необходимо находиться рядом с Клаусом, что невозможно, если он будет отбывать срок. Но единственное, чего хотелось сейчас, это чтобы наглый Клаус понес наказание, и желательно подальше. Видеть я его не хотела, и очень надеялась, что Рихард придумает что-нибудь, чтобы все так оставалось и дальше. К нему я отправилась, выполнив все формальности и оставив нагло ухмыляющегося привораживателя под стражей. «Ты вернешься, Ивонна!» — насмешливо сказал он. — Прибежишь не позднее завтрашнего утра. Я буду ждать, дорогая. И от его убежденности стало совсем плохо. Я себя поддерживала лишь тем, что упорно твердила. Пока приворот не действует, надежда есть. Главное — найти Рихарда. Сначала я побежала домой. Потом вспомнила, что в это время он еще в лечебнице. Повернула, пытаясь не рыдать по дороге. Одна только мысль, что дальнейшая жизнь будет зависеть от Клауса, приводила в совершеннейший ужас. Даже при условии, что дом Хайнрихов тщательно вычищен после многочисленных визитов влюбленных мух, я не желала становиться там хозяйкой. Мухи — куда более подходящая компания для Клауса. И конкурировать с ними за его внимание мне неинтересно. До центральной лечебницы добралась я быстро. Но где искать мужа, не представляла. Зданий там много, и где именно работает Рихард, я не знала. Я стояла на центральной аллее в нерешительности и совсем было собралась обходить все корпуса по очереди, как вдруг увидела Вольфа. «Иви», — удивился он, — «ты что тут делаешь?» «Вольф, тебя сама богиня послала», — обрадовалась я. «Мне Рихард нужен, очень нужен. Не подскажешь, где он?» «Когда я его видел в последний раз, он направлялся как раз к алхимикам. А что случилось-то?» «А алхимики где находятся?» На его вопрос я отвечать не стала. Даже думать лишний раз о случившемся не хотелось. Не то что рассказывать постороннему. Вольф обиделся. Но это не помешало ему объяснить, куда идти. Хотел даже проводить, но я отказалась. Я боялась, что не выдержу и расплачусь. Не хотелось никому показывать свою слабость. Я свернула на боковую аллею и торопливо пошла к неприметному зданию. Да, я бы там искала Рихарда в последнюю очередь, если бы вообще заметила. Но, слава богине, он действительно нашелся там. Разговаривал с довольно объемистым бородатым инором. При виде мужа последние остатки выдержки меня покинули, и я бросилась к нему с рыданием. «Рик! Я не хочу влюбляться в Клауса. Сделай что-нибудь!» «Иви, что случилось?» — растерялся он. «О чем ты говоришь?» «Этот гад напоил меня любовным орочьим зельем!» — заплакала я навзрыд. А дознаватель утверждает, что никакого противоядия нет. Но этого же не может быть, правда? Оно обязано быть. Я ненавижу Хайнриха. Я не хочу с ним быть. Никак не хочу!» Он обнял меня и успокаивающе погладил по спине, но не ответил. И молчание Рихарда пугало. Оно говорило именно о том, чего я боялась так сильно. Действие зелья необратимо. Всхлипывания перешли в завывания, перемежаемые проклятиями в адрес Клауса и всего гадкого семейства Хайнрихов. Такая любовь, любовь по принуждению, отвратительна. «Для начала успокойтесь», — участливо произнес незнакомый инор. «Почему вы уверены, что зелье было любовным?» «Охранник сказал. Да и сам Клаус не отрицал», — ответила я, пытаясь унять слезы. Получалось с трудом. Никогда не думала, что внутри накопился такой огромный слезный запас, ныне щедро изливаемый на целительскую мантию Рихарда. «Мало ли что он не отрицал. Проводили какое-нибудь исследование?» «Нет». Появилась надежда. «А ведь и правда. Вдруг это что-то совсем другое. подавляющее волю, к примеру. А это зелье временного действия. Пересидеть дома какое-то время, ни с кем не встречаясь, но и не влюбляясь во всяких рыжих типов, это ли несчастье? «Вы проверите?» — спросил Рихард, с силой прижимая меня к себе. «Если бы была хоть капля, проверил бы», — ответил Инор. «По крови, конечно, тоже можно, но погрешность больше, так что лучше по самому зелью». «Да где же ее взять, эту каплю?» Бутылек остался у дознавателя. То, что было во рту, уже давно в желудке. «Разве что...» «На платье немного попало», — вспомнила я и показала пятна от зелья на лифе. Они были так хорошо видны, что казались еще влажными. Смогу ли я их свести? Нужно с Клауса потребовать компенсацию за испорченную одежду. Да, и за испорченные нервы тоже. Алхимик удовлетворенно хмыкнул и достал из кармана пробирку. Замысловатый пас рукой. И вот уже самое большое пятно поменяло свое местоположение. Зелье с платья действительно еще не высохло и представляло из себя желеобразный шарик, насыщенного темно-зеленого цвета. «Это не займет много времени», — сказал Инор, удовлетворенно глядя на свою добычу. «Подождите, я скоро». Он ушел, а я вцепилась в Рихарда, как утопающий в последнюю соломинку. «Как получилось, что ты выпила?» — спросил он. «Неужели артефакт не сработал?» «Он силой влил, нос зажал, и все», — пожаловалась я. «Я отбивалась, но Клаус-то сильнее. И охранник появился уже после того, как я проглотила». От ужасных воспоминаний затрясло. Но как они были не омерзительны, самым страшным оказалось постоянное ожидание, что приворот начнет действовать. Вот-вот, с минуты на минуту. И я потеряю Рихарда, а этот рыжий гад будет мне необходим. «Рик, мне страшно», — призналась я. «Поцелуй меня. Может быть, это будет последний поцелуй перед тем, как...» Но он даже не дал договорить. Мы исступленно целовались, забыв обо всем. Клаус с его мухами уже давно отошел на второй план, когда я уловила ехидное покашливание где-то на краю сознания. «Смотрю, лечение уже полным ходом идет. Решили не дожидаться результата исследований. Похвальное рвение. Профилактика — дело нужное». Я резко повернулась к вернувшемуся алхимику и с надеждой и страхом стала ждать, что он скажет. Но Инор не торопился отчитываться, лишь смотрел с едва уловимой усмешкой. «Инор Герхард», — не выдержал муж, — «что вы выяснили?» «Ну как, Инора Брайнер?» — обратился он ко мне. «Не чувствуете нестерпимого желания бежать к приворожившему?» Я испуганно попыталась найти внутри себя нечто подобное, но не преуспела и осторожно ответила. «Нет, не чувствую». «И не почувствуете», — обнадежил он нас. Мы с Рихардом обрадованно переглянулись. «Не влюблюсь. Как же это здорово! Но ведь влил же Клаус что-то». Видимо, об этом же подумал и муж. «Зелье не любовное?» — нахмурился Рихард. «Но тогда какое?» «Любовная», — опроверг его предположение алхимик. «Его неправильно сделали?» — уточнила я. «Правильно», — усмехнулся он. «Но тогда получается, что я в любой момент могу влюбиться в Клауса?» — в панике простонала я. «Какой ужас! А противоядия точно нет?» «Орочье зелье или действует сразу, или не действует никогда», — ответил алхимик. «У вас на пятом курсе будут лекции по этому типу зелий. Они не являются обязательными, но я вам советую походить. Пусть с орочьей магией мы не часто сталкиваемся, но это всегда случаи неприятные и сложные. Противоядий нет. Во всяком случае, в нашей, человеческой магии. Да и у самих орков есть не всегда». «Получается, у Ивонны невосприимчивость к орочьим зельям?» — спросил Рихард. «У людей не бывает невосприимчивости к орочьим зельям», — отрезал Инор Герхард. «У нее невосприимчивость к этому конкретному. И то только потому, что она вас любит». «Она меня любит?» «А что это вас так удивляет?» — недоуменно спросил алхимик. «Не любила бы, так и замуж бы не вышла. Не так ли?» «Поженились-то вы совсем недавно. Чувства еще не успели пройти. Да и не пройдут, коли орочий приворот не подействовал. Если бы у вас что-то несерьезное было, то она бы и до дознавателя не дошла. Уже сидела бы рядом с этим, как его там, держала за руку и глядела влюбленными глазами». Меня аж передернуло от такой перспективы. И я крепче ухватилась за руку Рихарда. Его рука как-то поприятней будет. И до меня дошло самое важное из того, что сказал этот замечательный Инор. «Значит, я в Клауса не влюблюсь», — радостно уточнила я. «Ни сегодня, ни завтра, ни через год. Богиня, какое счастье!» «Не влюбитесь», — подтвердил Инор Герхард. «Других вопросов у вас нет?» «Есть», — я оживилась. «Как вы переместили пятно в пробирку?» «А вот будете у нас практику проходить, расскажу», — обнадежил меня алхимик. «Заклинание несложное, но требует отработки. А вам сейчас не до этого. Вам бы сейчас домой. Да провести профилактические работы по всем правилам. Во избежание, так сказать, возможных проблем по влечению к посторонним мужчинам». «Я убью этого гада», — с чувством сказал Рихард. И лицо у него было таким злым, каким я его еще ни разу не видела. «Чтобы неповадно было чужим женам приворотные зелья лить!» «Долго ждать придется», — заметил Инор Герхард. «Ему теперь присудят не только приличный штраф, но и длительное тюремное заключение, если Инора Брайнер не заберет свое заявление». «Не заберу», — мстительно сказала я. «Ему полезно посидеть, подумать. Глядишь, и к взаимности с мухами придет, если других вариантов не будет. Прощать я его не собиралась. Скандалы с этим семейством никоим образом меня не касались. Хайнрихи, конечно, попробуют надавить через папу, но если к родителю я относилась с некоторой снисходительностью, то она никоим образом не распространялась на тех, кто его шантажировал. Впрочем, папе я тоже ничего больше не спущу. Ведь именно его неосторожное обещание привело к тому, что Клаус решил, что ему все дозволено. И чем бы Хайнрихи не шантажировали папу, от меня они не получат ничего. Что ж, Инора Брайнер, было приятно познакомиться, хоть это и произошло при столь ужасных обстоятельствах. А знаете что? Мы можем на вашей практике заняться изучением орочьих зелий. И ваш муж интересуется данной темой. Вот вам и задание до лета — поискать информацию по этому вопросу. Правда, ее мало, но тем интереснее будет исследование. Я с радостью согласилась. Тем более, что у Иноры Блау лежала одна замечательная книжка. Кто знает, может, удастся продвинуться дальше, чем ее автору, и найти средства, нейтрализующее орочий приворот. Всякое чувство должно быть добровольным, иначе ценности оно никакой не представляет. Возможно, кто-то думает иначе, но таким самое место рядом с Хайнрихом-младшим. Все-таки правильно Рихард определил его сущность, направив к нему толпу влюбленных мух. Деньги у мужа при себе были, так что в лавку к Инори Блау мы зашли по дороге домой и забрали отложенную книгу. Инора одобрительно посмотрела на моего супруга и заметила, что я сделала правильный выбор. Я могла с ней только согласиться. Рихард намного лучше Гюнтера или Клауса. Даже их обоих вместе взятых. Да что там говорить. Даже десятку моих бывших женихов не заменить самого замечательного Инора в моей жизни. Инор Герхард был очень убедителен. Но мне так до конца и не верилось, что орочье зелье не подействовало. Я с ужасом пыталась найти признаки зарождающейся симпатии к Клаусу и с огромным облегчением не находила. Но все равно время от времени Меня охватывала нервная дрожь от пережитого, и я судорожно хваталась за Рихарда, чтобы убедиться, что мое отношение к нему не изменилось. «Иви, все уже закончилось», — успокаивал он. «Но я в это так до конца и не верила. Все равно где-то глубоко сидел постоянный страх». Лишь только мы оказались дома, первое, что сделали, воспользовались советом главного алхимика лечебницы по профилактике ненужной зависимости от посторонних мужчин. И делали мы это с такой тщательностью, что у Клауса просто не осталось никаких шансов. Я окончательно убедилась, что в моем сердце все занято мужем. Я прижалась к Рихарду и почувствовала себя совершенно счастливой. «Иви», — прошептал он, обнимая меня, — «неужели это правда? То, что сказал Инор Герхард?» «Я же не влюбилась в Клауса», — довольно ответила я. «Да, теперь я в этом абсолютно уверена. Я не влюбилась и не влюблюсь, потому что у меня есть Рихард». Испытанное мной облегчение оказалось столь сильным, что заснула я почти мгновенно, и сон был совершенно спокоен.